Мы ели наворованные дыни, когда пришел Васек Коробенков. Он пришел, чтобы узнать, где можно наворовать арбузов и дынь. Мы ели дыни и говорили обо всем. Васек узнал, что я учусь на артиста, Леха на ихтиолога, и сказал мне: «Вот ты оператор, Леха браконьер, я тракторист, и нам хорошо. Каждому свое. Деревенские парни не сомневаются в жизни. Они много работают и мыслят просто и правильно».